Сура 105. Слон. Во имя милосердного милостивого Бога. Не ты ль видал, как твой Господь в своем возмездии суров сразил строптивого раба, на вас погнавшего слонов? Не он ли вдруг пресек поток неисчислимых вражьих сил, их козни разве не Господь твой в заблуждение превратил? Он выслал стаи грозных птиц, их называют Абабиль. Они бежали по земле, с ее лица срывая пыль. Они взлетели в вышину, и над слонами, строясь в ней, на них низринули дожди каленых глиняных камней. И вот враги поникли, сохнут, им возродиться не дано. Они, как мертвые колосья, где птицы выели зерно.